Глава 13. «Мира, детка!» Хватают меня за плечи. «Ты придурок!» Луплю Титова по груди. «Я чуть со страху не умерла!» «Боже мой!» Обхватываю щеки, закрываю глаза. Сердце колотится у горла. «Чего тебе нужно?» «Ты трубку не берешь. Мне нужно было срочно тебя увидеть». Дима разворачивает меня к себе, поднимает лицо за подбородок. «Прости, что напугал. Я еле успел, пока ты не вошла. Ты в порядке?» «Нет!» — срываюсь. «И не буду, пока ты не прекратишь». «Не прекращу что?» «Ходить за мной! Преследовать! Дай хоть вздохнуть без тебя!» «Мира!» — обхватывает вокруг руками и прижимает к своей груди. Утыкает лицом в свой джемпер. Заставляет вдохнуть привычный родной уже запах парфюма и его самого. Прижимается щекой к моей макушке. И у меня сердце спотыкается от боли. «Пусти меня!» «Так нельзя. Это запрещенный прием. Напоминать мне, что я люблю этого гада. Я его ненавижу!» «Не мог улететь, не увидев тебя». Отталкиваю. Он не сопротивляется в этот раз и отпускает. Смотрю в его темные глаза в скудном свете подъездной лампы. «Как ты меня нашел? Зачем ты вообще приехал?» Взглядом ищу его машину у дома и вижу ее в темном углу, где видела свободное парковочное место. «Помнишь, когда я летал в Шри-Ланку, мы поставили друг на друга передачу геолокации. Смотрели, кто где ходит. Напоминает мне нашу глупую романтическую игру. Узнай, где твой любимый». «Я увидел, что ты тут выключила телефон, а потом здесь же включила. Понял, что это не случайно, и приехал. Ждал в машине, надеясь, что вернешься опять. Дурацкая игра!» Отворачиваюсь, понимаю, что он следил все это время за моим передвижением. «Я хочу домой. Что тебе нужно?» «Я хочу, чтобы ты жила в нашей квартире, пока меня не будет. Не нужен тебе этот». Смотрит на старый дом над нами. «Гадюшник, приезжай домой. Меня даже не будет рядом, чтобы тебя раздражать. Просто ты будешь в безопасности, с охраной, в комфорте и в тепле, а не в хрущобе. Не нужна мне твоя квартира». «Не моя, а наша». «Твоя». «Нет больше нашей. Я ухожу от тебя, Титов. Я подам на развод». Выдыхает медленно, закрывает глаза. «Детка!» Поднимает руки и обхватывает холодными ладонями мое лицо. «Я прошу тебя только об одном. Подожди моего возвращения. Я вернусь и все исправлю. Я обещаю тебе». «Ну что ты исправишь, Титов?» Говорю я с надрывом. «Я не ваза, чтобы склеить. Я не могу ничего этого простить, не могу забыть, не могу развидеть то, что видела. Как ты это исправишь?» «Я найду способ». Взгляд лихорадочно горит. «Я придумаю». «Мира, просто подожди. Езжай в квартиру, чтобы я был спокоен. Я ничего больше не прошу». «Я не буду там спокойно. Я, понимаешь? Потому что там везде ты, а я не хочу видеть и слышать тебя, думать о тебе, чувствовать тебя. Не хочу. Лети, куда ты там летел?» «В Китай». «Да хоть на Марс». Я внезапно сопоставляю два события. «Это ты из-за дела улетаешь? Чтобы тебя не посадили?» Вдыхает раздраженно через нос, раздувая ноздри. «Нет, не из-за него. Ты была там сегодня? У Ковалева?» «Была». «Что сказала?» «Это не важно. Сказала то, что должна была». «Если он будет на тебя давить, звони вот ему». Достает из кармана какую-то визитку. «Это мой адвокат. Он уже занимается этой ситуацией и тебя не бросит. Я оплатил все его услуги». «Что ты еще оплатил? Невиновность себе что, сразу не купил? Ковалев, по-моему, откровенно напрашивается». «Мир». Устало опускает плечи, вкладывает визитку в руку, и я ее мну. У него вид, будто он об стену бьется. Пусть почувствует себя на моем месте. Я из-за этого дела должен улететь прямо сейчас, потому что потом меня просто могут не выпустить на границе. А у меня есть обязательства. Какой ты ответственный, качаю головой. Обязательства. Лети куда хочешь, ты свободен. Я не свободен. Злится еще сильней. Я женат, и я вернусь очень скоро и решу все проблемы. Просто сделай, как я тебя прошу. У меня сейчас даже поговорить нет времени. Тоже упрямо сжимаю губы, смотрю на него снизу вверх. Чувствую себя от чего-то маленькой и уязвимой на фоне большого, сильного мужчины. Хотела быть под его защитой. Я поеду туда один раз, чтобы забрать вещи, и все. Дима закрывает глаза, трет лицо ладонью, потом смотрит вверх. С черного неба падают снежинки, похожие на пыль. Потом устало поднимает руку и глядит на часы. Зависает так. «У меня самолет», — произносит, будто сам себе. Поднимает измученный взгляд на меня. «Не все в твоей жизни бывает так, как хочешь ты, Китов». «Отпускаю», — говорю тихо. «Я буду тебе звонить». «Я не буду брать трубку». Смотрю в сторону. Снежная пыль в световом столбе становится гуще. Взвивается иногда ветром, словно пепел. «Не бери». Стоит еще минуту, просто молчим рядом. Тишина разрастается, как пропасть. Разворачивается и уходит. Я кидаю прощальный взгляд. На плечах, на черном пальто и волосах седой пепел снега. Отворачиваюсь и открываю скрипучую старую дверь. Она будто стонет с надрывом. Или это я? На лестнице полумрак, ступеньки расплываются от слез. Каждый шаг наверх растягивает между нами нить. Захлопываю квартирную дверь, и она рвется. Сползаю по ней, привалившись спиной, накрываю лицо руками. Хочу злиться на него, ненавидеть, проклинать, желать ему сесть в тюрьму, остаться навсегда в Китае, что угодно. А мне просто больно. Лучше бы он меня просто бросил, чем тянул вот так за сердечные жилы. Я бы тогда не сомневалась до последнего. И ведь в чем? Сам же во всем сознался. Доказательства неопровержимые. А я что, застряла на фазе отрицания? Хочу сразу, в принятие, отпустите меня. Не помню, как ухожу из прихожей и ложусь спать. Не помню, как просыпаюсь. Телефон все еще выключен, из окна льется серый цвет. Город за окном обесцветился. И лицо мое в зеркале обесцветилось. Глаза погасли. Ощущение, словно до меня только сейчас дошло. Что же на самом деле случилось? Сижу долго за кухонным столом, глядя в чашку с остывающим кофе. Собираю себя по кускам. Оля приедет завтра, и мне станет легче. А сегодня я поеду и заберу свои вещи, чтобы сделать это, пока он не вернулся. Не хочу сталкиваться с ним вживую, мне это дается с трудом. На телефоне десятки пропущенных от родителей, Арсения, ни одного от Димы. Соврал? Не мог? Важно ли? Жилой комплекс возвышается над городом. Окна блестят даже в этой пасмурной дымке. Я смотрю на наши на высоком этаже, и мне грустно. Консьерж меня помнит, здоровается. В лифте все так же светло и играет музыка. Дверной замок не скрипит и не заедает, внутри тихо. Пусто. Зачем-то хожу по квартире босиком, подогрев пола не включен. Плитка ледяная. В груди все тоже коркой льда покрывается. Пусть лучше замерзнет, чем болит. В гардеробной комнате достаю чемодан и складываю туда свою одежду. Другой чемодан, который я заранее собрала для отдыха в медовый месяц, я даже не трогаю. Не могу, разревусь. Когда картинка между планами и реальностью различается настолько сильно, это очень больно. Пока сам в это не попадешь, никогда ни за что не понять. Выкатываю собранный чемодан и вижу мельком на тумбе у окна свою орхидею. Заберу с собой. Она живая и ни в чем не виновата, чтобы оставлять ее здесь умирать. Но только тяну руки, как слышу вдруг открывающуюся входную дверь. Щелчок замка, и в груди вспыхивает глупая детская надежда огонечком свечи. Мгновение, которое хочется, чтобы было все как раньше. Мгновение, которое дарило мне радость, что мой любимый вернулся домой. Мой любимый вернулся. Я так близка, чтобы броситься его встречать, будто ничего и не было. Мое сознание не хочет новой реальности. Оно хочет обратно, в до. «Димка!» — раздается голос и стук каблуков. Я отшатываюсь, как от удара. «Димка, у нас все получилось!» Снова стук каблуков, и в спальню залетает она. В вихре распущенных светлых волос и распахнутого белого пальто зависает в дверях, и счастливая улыбка медленно тает на ее лице. Я смотрю на ее руку, где зажат белый пластиковый предмет. Я знаю, что это. Это тест. «А ты кто?» — спрашивает Альбина. —